Глава 4. Дождь не виноват. Одумайся, не совершай ошибку. В глаза его ты долго не смотри. Ева Садовская. Дорогая, что с тобой? Тебя трактор переехал? Все в порядке? Ты не заболела? Зачем бацильная пришла? Хочешь меня заразить, чтобы я пропуск по анатомии замучилась отрабатывать? Лиза завалила подругу вопросами, стоило Еве сесть рядом. Английский, 8 утра, да еще и в субботу, был тем еще испытанием. Нелегко взять себя в руки и прийти, когда знаешь, что люди с пятидневкой сейчас отдыхают. В этот раз ситуация усложнялась еще из-за того, что Ева действительно чувствовала себя неважно после встречи с ним. Ее всю ночь бросало то в жар, то в холод, она так и не смогла уснуть. Возможно, дождь и не виноват. Ева измученно улыбнулась. «Все нормально. Может, немного простыла, вчера под дождь попала». Она понадеялась, что Лиза ей поверит и не будет проявлять излишнее беспокойство. Хотя бы раз не станет вести себя, как чья-то мама. «Ты не умеешь врать. На тебе лица нет. Иди домой. Зачем вообще пришла сегодня?» «Не поверишь. Учиться». Ева закатила глаза и попыталась сдержать чих, но не вышла. Откуда-то раздался недовольный голос Кати. «Кто болеет, надевает маску или сидит дома, чтобы не заражать всю группу? Впереди контрольные. Лично я не собираюсь ничего отрабатывать». На этот раз глаза закатила Лиза. Ева усмехнулась. Уходить домой она не собиралась. Не только Кате не хотелось пропускать колки. При одном только упоминании отработок у Евы скрутило живот. К сожалению, врач на приеме не имеет права сказать – «Извините, я не знаю, что с вами. Видимо, я болела, когда мы изучали патологии дыхательной системы». Или «Ой, я не могу вам подобрать гипотензивный препарат, у меня по этой теме 2». Поэтому каждый пропуск или неуд сопровождала необходимость тащиться вечером в институт на кафедру и сидеть в очереди, чтобы убедить преподавателя, уже давно уставшего от таких, как ты, что ты знаешь эту тему. Ева даже немного гордилась, что в течение первого года обучения ни разу не была на кафедральной отработке и собиралась продолжать в том же духе. К тому же, пойти сейчас домой означало для нее остаться один на один с мыслями о нем. Опять. «Знаешь что? Это ты кому-то другому рассказывать будешь. Учиться. Ну да, конечно. Английский и биоэтика». 2 самых важных предмета в меди, после физкультуры, конечно же. «Опять все за тебя разруливать?» Лиза нахмурилась. «Да в смысле опять? Когда такое было?» «Было. И не надо спорить». Подруга обернулась, начала искать глазами старосту. «Катя, если не хочешь заболеть, прикрой Еву. Не говори, что ее нет на биоэтике. Пожалуйста». «Без проблем. С вас шоколадка». Катя за смехом скрыла свое недовольство и вернулась к разговору с подружкой. «Значит, на биохимии Садовской не будет». «Хорошо, очень хорошо. Возможно, это ее шанс наконец-то заполучить внимание Ильи Александровича, для которого она по-прежнему оставалась пустым местом. Вали домой, пока тебя тут никто не видел, а лучше сразу в поликлинику». Лиза повернулась обратно к Еве. «Английский все равно никто не заставляют отрабатывать». К тому моменту, как Ева добралась до студенческой поликлиники, ей стало хуже. Горло заболело так, будто кто-то, не переставая, тер его наждачной бумагой, глаза начали слезиться, появился насморк. Милая женщина-терапевт открыла больничный, выписала лекарства и назначила дату следующего приема. «Сколько всего придется отрабатывать?» Ева поняла, только когда добралась до дома. Да и к тому же как раз на этой неделе стояли колки по гисте и анатомии. Ей захотелось плакать. Пропуск пар всегда сопровождался стрессом, а пропуск контрольных Ева не хотела, но не могла об этом не думать. Она честно попыталась отнестись к больничному как к дополнительным каникулам у первоклашек и уделить немного времени себе любимой и своим мыслям. Но это означало, что она опять непроизвольно начнет думать о нем. Разговоры с ним каждый раз заставали ее врасплох. Вчера он предложил ей свою кожаную куртку, но она отказалась. Не хотелось потом быть обязанной чем-то. Сейчас Ева, конечно, думала иначе. Горло ужасно болело, когда она растворяла таблетку для полоскания и ставила чайник. Шум закипающей воды действовал на нервы, но смог заглушить часть мысли и перебить внутренний голос. Перед глазами проносились все сцены с Ильей Александровичем, начиная с того вечера в клубе. Не считая того момента после пары, ей все-таки было в чем-то приятно его внимание. В нем даже читались учтивость и своеобразная забота, если, конечно, отбросить все его шуточки и те раздевающие взгляды. Ева очень хорошо разобралась во всех своих вопросах, возникающих по ходу изучения нового материала, только потому, что Илья Александрович постоянно интересовался, все ли ей понятно. Однако Еве было немного неловко и не по себе от этого. Во-первых, летние воспоминания были еще свежи и всплывали перед глазами вне зависимости от ее желания. Красный коктейль, голубая подсветка, ее любимая песня, которую она теперь вряд ли сможет когда-нибудь снова переслушать. Туман перед глазами, звон в ушах. Чем он ее так зацепил? Почему она пошла следом? Во-вторых, вся группа теперь понимала, что что-то точно происходит или уже произошло. Плана действий у нее по-прежнему не было. Ева не заметила, как фокус ее мыслей сместился на другого Илью. В последние месяцы отношений ее тогдашний парень откровенно забил на свою девушку, поэтому она и забыла, как это, когда тебя замечает кто-то, кроме друзей. Казалось, что приезды из Москвы в родной город для него какая-то пытка. Ему было тяжело слушать рассказы о парах и предстоящих экзаменах. Он не настолько фанател от учебы в институте. Илья, в отличие от своей на тот момент девушки, поступил для галочки, причем больше для родителей, чем для себя. Он был уверен в своем будущем и знал, что ему уже пригрето местечко в родительской компании. Да и как можно думать об учебе, когда ты наконец-то выбрался из маленького городка и теперь один движешься в бешеном ритме мегаполиса, а рядом нет ни родителей, ни девушки, чтобы тебя в чем-то ограничивать? Поэтому он сразу предпочел клубную жизнь и свою немного глупенькую, но только на первый взгляд, одногруппницу. Знал, что отношения с этой девушкой не перерастут ни во что серьезное, но все же решил познакомить ее со своими родителями именно в тот день, когда расстался с Евой. У него не было злого умысла, но он даже не думал, насколько серьезно это ранит его уже бывшую. Он давно уже не думал о ее чувствах и не мог даже предположить, что своим поступком запустит целый каскад событий, который изменит не одну судьбу. Ева была слишком наивна, чтобы понять, что где-то там, в паре сотен километров, ее Илью весь год радует другая, и что именно Ева стала третьей лишней. О ней она узнала только потом, от общих друзей, после чего провела не один вечер за просмотром фото этой девушки, все время сравнивая себя с ней. Стройная, высокая, с острыми чертами лица. Еве она казалась настоящей моделью и знатно пошатнула, сама того не ведая, ее самооценку. Именно нужда в том, чтобы почувствовать себя снова желанной, хоть с кем-то, хоть недолго и мимолетно, толкала Еву на очередной поход в клуб, в объятия очередного незнакомца. Она осталась такой же глупой и доверчивой. Эта черта характера никуда не исчезла, и ей сейчас было тяжело определить намерения ее нового преподавателя. Ей не нравилось, что она так много думает о нем, но ничего не могла с этим поделать. Краем мозга она понимала, что все можно было решить, просто поговорив с Ильей Александровичем, но не знала, как начать этот диалог. К тому же, опять оставаться с ним наедине ей тоже не хотелось. Физическое состояние катилось куда-то в сторону дна Марианской впадины еще быстрее, чем эмоциональное. Ева четко следовала всем предписаниям врача, много спала, пила много жидкости и злилась на себя, что не может ничего выучить в короткие промежутки бодрствования. В своей постели она обложилась учебниками, конспектами и носовыми платочками. Не лучший выбор материалов, чтобы построить домик, в котором можно будет укрыться от всех невзгод. Она почувствовала все тяготы жизни одной, когда ей приходилось регулярно ходить до кухни и обратно, чтобы сделать себе чай или выкинуть использованные салфетки. Ее родители уже несколько лет жили за городом, а она не стала им сообщать о своей болезни, чтобы им не пришлось лишний раз приезжать в город. Они бы точно приехали, потому что у мамы была склонность все преувеличивать и драматизировать в аспектах, касающихся здоровья. Ева же считала, что простуда, если ее лечить, проходит за неделю, а если не лечить – за 7 дней. И абсолютно не видела поводов для беспокойства. Она очень радовалась, что из всей истории человечества ее рождение выпало на время существования различных доставок. Хотя бы вопрос с готовкой решился сам собой. Во вторник после пар ненадолго забежала Лиза. «Нет, ну ты мне скажи, ты совсем дурная?» Подруга начала использовать свой мамский тон. «Какая контрольная?» Она заметила, что Ева хочет возразить. «Я знаю, что по анатомии спиной мозг, проводящие пути, мозжечки, желудочки, ядра. Я знаю, это был риторический вопрос. Ты можешь хотя бы поболеть нормально?» «Со мной все в порядке. На отработке выше 3 не поставят, ты же знаешь. А я иду на автомат». В голосе Евы засквозили истеричные нотки. «И на гистологию мне надо идти. Там тоже...» Она закрыла лицо руками, чтобы скрыть слезы. «Да-да. Температура? Не знаю». Ева встретилась с гневным взглядом и потянулась за градусником. «Но сейчас узнаю». Ртутный столбик дополз до отметки 38,5, так что Еве пришлось принять свое поражение и смириться с пропусками контрольных и последующими отработками. Вскоре после ухода подруги она провалилась в сон, пока смотрела видео, в котором чертили и объясняли схему продолговатого мозга. Безоблачный день, ярко-голубое небо, очень тепло, по ощущениям конец весны или начало лета, свежий воздух, вокруг много незнакомых людей. Кто-то сидел на белых стульях с резными спинками, поставленных рядами в паре метров от нее, кто-то стоял или ходил рядом. Ева посмотрела на свои руки и увидела аккуратный френч. Значит, какой-то особый повод. В повседневной жизни она не делала маникюр. Вечно не хватало времени. Ева опять всмотрелась в толпу, чтобы увидеть хотя бы одно знакомое лицо. Гости, а это точно были гости какого-то торжественного события, судя по идеальным костюмам, тройкам и коктейльным платьям, переговаривались между собой и изредка чокались. Наконец-то она заметила Лизу. Подул легкий ветер, Ева услышала легкий шелест ткани, касающийся ее открытых лопаток. Она опять посмотрела вниз и поняла, что стоит в белом платье, а за плечами была фата. Это она шуршала. Ей захотелось посмотреть на себя со стороны, но, к сожалению, зеркал нигде не было. Ева заволновалась и пошла в сторону Лизы, разговаривавшей с тем милым бариста из кофейни около меда. «Что происходит?» – спросила она у подруги. «Поздравляю, моя дорогая! Я так за тебя рада!» Та взяла с подноса у проходящего мимо официанта 2 бокала с шампанским и протянула один Еве. Ева посмотрела сначала на нее, а затем на пузырящуюся жидкость со смесью непонимания и неодобрения. «Не переживай, оно безалкогольное. Забыла, что ли? Мы специально же с тобой все так спланировали, чтобы не навредить твоему малышу». «Какому малышу?» «Твоему малышу!» Ева посмотрела вниз на свой живот. Тот начал увеличиваться в размерах. Струящаяся ткань свадебного платья натянулась и грозилась лопнуть. Ей стало трудно дышать. Она ощутила, насколько тяжелым он стал. Ребенок в ее утробе толкнулся. «Что? Какого?» Слова давались ей с большим трудом, мысли не складывались. «Но от кого?» Она обернулась и увидела ответ на свой вопрос. Загремел гром, пошел дождь, люди начали разбегаться. Ева проснулась в холодном поту. Перед глазами все еще стоял тот холодный взгляд. Видео давно закончилось. Ей часто снились бредовые сны, но чтобы настолько? Видимо, высокая температура давала о себе знать. Ева боялась снова засыпать, потому что не хотела случайно увидеть продолжение этого сна. Она подумала о том, что организм ей дает подсказки по поводу ее состояния. Ева начала переживать, не беременна ли она от него. Гипотеза абсурдна, но допустима. Ей кое-как удалось убедить себя в том, что это просто выдумки ее нейронов, которые уже не справляются с высокой температурой. Все же стоило сбить ее. Сейчас для Евы было главным не свихнуться за остаток недели наедине с мыслями. Она встала, чтобы умыться, заварить чай и прополоскать горло. Монотонные действия помогли немного успокоиться. В пятницу Еве стало получше, температура уже спала, и она даже смогла что-то выучить к отработкам по анатомии и гистологии. Видео со схемами очень выручали. Лиза обещала заглянуть после пары по биохимии, и Ева ее с нетерпением ждала. Подруга пришла с двумя бумажными стаканчиками, один из них она протянула Еве. «Твой лучший в мире облепиховый чай. Тебе он как раз кстати. Самый настоящий витаминный микс для укрепления иммунитета. Витамина С больше, чем в цитрусовых». Сообщать, что узнала эту информацию от Ильи Александровича на паре, она пока что не стала. «Мне его немного поздно укреплять, но спасибо». Ева забрала стакан и дала подруге пройти в квартиру. «А у тебя что? Какое молоко? Миндальное?» «Ага». Лиза пошла на кухню вслед за Евой. Они сели за стол. Если Ева не может прийти в их любимое кафе, то оно придет к ней. На кухонном столе стояла одинокая, когда-то голубая, давно отцветшая фиалка, которую когда-то передала мама. Не хватало только музыки и того бариста за стойкой. «У меня такие новости. Тебе рассказать по хронологии или по важности?» «Давай по важности». Ева сделала небольшой глоток чая и закрыла глаза от удовольствия. «Помнишь того милого бариста? Ты думаешь, можно забыть человека, о котором ты говоришь все время? Не душни!» «Так вот, мы обменялись контактами в соцсетях». Лиза лучезарно улыбнулась. «Ого, поздравляю! Я бы повизжала от радости, но я берегу горло». Ева немного печально улыбнулась. Она боялась, что подруга уйдет с головой в отношения и забудет о ней. Еве сейчас нужны были Лиза и ее поддержка, как бы эгоистично это ни было. «Спасибо. Мы обязательно это отметим, когда ты окончательно поправишься». «Лиз, ты мне можешь кое-что пообещать?» Ева подумала, что лучше сразу поделиться переживаниями. «Что?» «Что не пропадешь с радаром из-за...» Она поняла, что не знает имени. «Его зовут Марк. И нет, я не пропаду. Обещаю. Как же я тебя брошу, особенно сейчас?» Подруга больше не пыталась скрывать свое счастье и огонь в глазах, и этот настрой перешел к Еве. «Спасибо. Вторая новость, кстати, не настолько радостная. Просто скорее как факт. Илья Александрович спрашивал про тебя. Кажется, он переживает». «Сказал, что зря ты не взяла его куртку. А еще он жалеет, что насильно не надел ее на тебя. И это он рассказал мне про облепиху и эти витамины Б, Е и С в ней. Добавил, что если бы знал, где ты живешь, то сам бы пришел к тебе с лекарствами и облепиховым чаем. Такой заботливый!» Лиза засмеялась. «Да уж, надеюсь, ты шутишь». Ева так и не могла решить для себя, как относиться к подобным проявлениям внимания со стороны своего преподавателя. Ей было и приятно, и мерзко одновременно. «Да какие шутки! Надеюсь, у тебя была весомая причина не рассказывать мне об этой вашей встрече под дождем. Если что, я по-прежнему зла на него и не доверяю ему». Лиза хотела рассказать о своих опасениях, возникших еще в клубе, но не смогла подобрать слов и быстро перевела тему. «А еще видела бы ты лицо Кати, пока он все это говорил. Просто песня. Я думаю, что она не будет больше прикрывать тебя, когда ты не на парах». «Лиз, она меня прикрыла один раз, и то по твоей просьбе». «И это даже не просьба была, а шантаж. Со старостой надо дружить, а не условия ей ставить». «Вижу я, какие вы лучшие подружки с ней. Тебе стоит остаться еще на недельку дома, я серьезно». «А это еще почему?» «Она сегодня вся такая намарафеченная пришла. Макияж, вырез глубокий, пушап неприличный, юбка короткая, расстегнутый халат, ну ты знаешь, как будто просто забыла его застегнуть. Прям как на нудистский пляж, а не на учебу пришла. А еще ногти нарастить успела. Видимо, подготовка к колкам шла очень продуктивно. Настоящие когти, длиннющие и острющие. А медицина еще не научилась пересаживать глазные яблоки. «Ой, иди ты!» Девушки засмеялись.